14. Удар по окрестностям. Все-таки ему повезло, он так и не обнаружил 5-летнего сына. Это бы однозначно переполнило чашу. Сын лежал под умывальником в кухне. Прячься, он забился туда, за трубную развилку. Забился так, что его не сумели сразу выдернуть наружу. И тогда просто несколько раз ткнули туда хранящимся рядом кухонным ножом. Самым большим из набора. Камера в те минуты задействовалась в других, более пикантных зарисовочках. Так что зафиксировать совершенное походе убийство не получилось.